Не задерживаясь ни на минуту, Лашет-Орди мчался в Санкт-Петербург и прибыл туда в тот самый день, когда императрица праздновала 10-ю годовщину организованного ею государственного переворота. Посмеявшись над тем, как Шет-Орди торопился ее поздравить, Елизавета во время торжества согласилась принять его, и встреча была наполовину дружеской, наполовину протокольной. Шет-Орди показалось, что у императрицы усталый вид, что она разжирела, но исключительно мила и ласкова на словах. Можно подумать, будто изменила все свои убеждения, а значит, уже позабыла обо всех своих последних претензиях к Франции. Однако в то время, как Шет-Орди уже готов был пустить в ход обаяние и предоставить в распоряжение Елизаветы все соблазны, на какие только был способен, он столкнулся с законным посланником Франции, господином де Леоном. Тот, разобиженный конкуренцией, возникшей с появлением соперника, которого считал незаконным, принялся вставлять ему палки в колеса, изощряясь в изобретательности. После серии недоразумений и размолвок два представителя Людовика XV обменялись взаимными оскорблениями, пощечинами и, наконец, вытащили шпаги из ножен. Но и будучи раненым в руку, Лашет-Орди не потерял ни капли своего достоинства. Затем, осознав нежелательность ссоры между двумя французами на иностранной территории, противники с грехом пополам помирились. Это случилось накануне Рождества. И ведь именно в это время, в конце 1743 года, Елизавета получила из Берлина долгожданную весть. Прусский король, побуждаемый настойчивыми требованиями разных эмиссаров найти невесту для наследника российского трона, наконец выбрал драгоценную жемчужину. Принцессу, достаточно знатную по происхождению, приятной наружности, с хорошим образованием, в общем, способную сделать честь своему супругу, не рискуя затмить его. И это оказалась именно такая девушка, о которой мечтала императрица, как о своей невестке. Кандидатку в русские царицы звали Софья Августа Фредерика Ангальд Цербская. Родные и близкие называли ее Фикхен. Мать писала имя дочки иначе – Фифхен, видимо, от Софихен. Девочке еще не исполнилось и 15 лет, родилась она в Штеттине. Отец Софии, Христиан Август Ангальд Цербский, не был даже царствующим принцем, а довольствовался тем, что управлял своим маленьким наследственным владением под благосклонным и снисходительным покровительством Фридриха II. Мать Софии, Иоганна Елизавета Галштин-Гатторпская, была двоюродной сестрой покойного Карла Фридриха, отца великого князя Петра, которого Елизавета назначила своим наследником. Иоганна была на 27 лет моложе своего супруга, и честолюбивых намерений в отношении дочери у нее более чем хватало. Как все это было чудесно в глазах императрицы, как по-семейному в германском духе и многообещающе. Изучив же веточку за веточкой, росток за ростком генеалогическое древо, Елизавета Петровна окончательно уверилась в том, что права. В какую-то минуту ей даже почудилось, будто в этом случае она сама вступает в брак, но с кем? Если к девочке она в высшей степени расположена, то о племяннике этого не скажешь. Уж слишком хорошо она знает претендента на российский престол. И на этот раз Петр опять разочаровал царицу. Ей так хотелось, чтобы он проявлял побольше нетерпения, когда обсуждаются вопросы его брака, чтобы он хотя бы поинтересовался тем, как происходят матримониальные переговоры, продолжавшиеся вдали от него. Ничего подобного. Главное, заинтересованное лицо, принцесса София Августа, держалась в сторонке от всех этих переговоров, предметом которых была она сама. Переговоры велись путем обмена конфиденциальными письмами между Цербстом, где находилась резиденция родителей, Софии, Берлином, место пребывания короля Пруссии Фридриха, и Санкт-Петербургом. Тут царица просто сгорала от нетерпения, ожидая новых вестей из Пруссии. Все, что она до сих пор успела узнать о молоденькой девушке, отлично согласовалось одно с другим. Буквально все, кто встречался с нею, правда, такие люди были редки, говорили о том, как София Августа миловидна, грациозна, благовоспитанна, образована, о том, что по-французски она говорит так же свободно, как и на родном немецком, и, наконец, о том, что, несмотря на свой нежный возраст, она при любых обстоятельствах бывает спокойной, уравновешенной. «Не слишком ли все это хорошо, чтобы оказаться правдой?» – задумывалась Елизавета. Портрет Фикхен, присланный императрице Фридрихом II, убедил, что правда. Маленькая принцесса и впрямь оказалась прихорошенькой, с ее свеженьким личиком и простодушным взглядом. Прелесть какая! Однако из опасения, что в последнюю минуту ее ждет разочарование, царица скрывала от своего ближайшего окружения, какое великое, способное привести Россию к счастью событие она готовит. И Алексей Бестужев так ничего и не знал. Знали, но вынуждены были помалкивать приближенные прусские дипломаты. Зато Мардефельд день за днем информировал Лашетарди и Листока о том, как продвигаются переговоры. И поползли слухи. Франко-фильский клан пришел в восторг, хотя до поры до времени и проявлял некоторую осторожность в выражении этого восторга от возможности приезда в Санкт-Петербург принцессы, выращенной, как они слыхали, гувернанткой-француженкой. И пусть она по крови прусачка, все равно ведь не сможет, раз получила воспитание у такой гувернантки, действовать во вред Франции. Наоборот, постарается принести ей пользу. Даже если свадьба вдруг не состоится. Получая депешу за депешей, Елизавета следила за тем, как мать и дочь приближаются к Санкт-Петербургу, к ней. Вот они прибыли в Берлин. Вот получили благословение от Фридриха II. Вот приступили к разорительным покупкам. Надо же позаботиться о приданом. Отец Софии остается в Цербсте. Почему? Из соображений экономии или просто из гордости? Христиан Август Дангаль Цербст отказался сопровождать дочь, которую все стремятся так удачно выдать замуж. Елизавета решила забыть об этом второстепенном вопросе. В конце концов, чем меньше будет вертеться вокруг девочки прусских родственников, тем лучше. Заботясь о том, чтобы путешествие матери и дочери было комфортабельным, российская императрица послала им денег и посоветовала сохранять инкогнито, хотя бы до того дня, как они пересекут границу России. А после этого сообщить, что едут в Санкт-Петербург Ее Величеству с визитом вежливости. Инструкция Елизаветы Петровны была выполнена. В Риге старшая и младшая принцессы уселись в удобные сани, запряженные шестеркой лошадей, поуютнее устроились в этом первом для них русском транспортном средстве, завернулись в соболя, любезно присланные будущей родственницей, для того, чтобы гостьи меньше чувствовали тяготы пути. Однако, приехав в Санкт-Петербург, мать и дочь испытали недоумение и разочарование. Выяснилось, что императрица вместе со всем двором отправилась в Москву праздновать там 16-летие великого князя Петра. Поручив маркизу Лашетарди и прусскому послу Мардефельду принять дам и показать им российскую столицу. Дипломаты справились с задачей только наполовину. Потому что пока малышка София восхищалась красотой выстроенного на болотах огромного города, пока любовалась сменой караула, пока хлопала в ладоши при виде 14 слонов, подаренных когда-то Петру Великому персидским шахом, Иоганна, которая всегда держала нос по ветру, бесилась от того, что до сих пор не представлена ее величеству. Беспокоилась она и о том, что канцлер Бестужев явно не расположен к планируемому союзу. Старшая принцесса знала, что этот человек, русский до мозга костей, страшно враждебен по отношению ко всему, что могло бы послужить сближению с Пруссией, ко всякой уступке ее интересам. Кроме того, в Санкт-Петербурге начали шептаться о том, что Бестужев якобы решил добиться от Святейшего Синода воспрепятствования браку между родственниками. Иоганна все больше мрачнела от этих слухов. Елизавете было мало горя. Она-то была уверена, что стоит ей пальцем пошевелить, стоит чуть-чуть нахмуриться, и Бестужев будет готов под землю провалиться от одного только страха, что его семью снова постигнет суровая немилость. А священнослужители самых высших санов, почуяв угрозу, удовольствуются тем, что поворчат в бороду, а потом и благословят молодых. Иоганна заторопилась в Москву. Она прекратила прогулки дочери по городу, оборвала ее развлечения и по совету Мардефельда в конце января отправилась в путь вместе с Софией Августой и Лашетарди. Елизавета назначила им аудиенцию во дворце Анингов восточного квартала второй столицы 9 февраля в 8 часов вечера.